Замок волшебника, который должен был помочь нашему несчастью, находился на самом краю королевства. Ив пояснил, что магистр Гораций владеет набором карт, по которым можно определить местонахождение любого объекта в королевстве. А значит, мы сможем понять, куда забросила родовой замок Селены. Еще через пару часов полета Феликс стал выдыхаться, и мы опустились на цветочную полянку. Мими с Роджером тут же принялись играть в догонялки. Похоже, совместное путешествие сломало лед между призраками и способствовало сближению. Ив отправился проверить окрестности на предмет стоянки оборотней или пристанища нечисти. Я набрала ромашек и душистого горошка и собралась сплести венок. А наш уставший дракончик, укрывшись в тени деревьев, что-то ревниво прятал под крылышком. А когда поблизости никого не было, принимался долбить рогом так, словно перед ним был орех из непробиваемой скорлупы, сломать сопротивление которого стало главным делом его драконьей жизни. Вскоре Ив вернулся. Я доплела венок и водрузила его на голову рыцарю. Призраки захихикали, а дракон приковылял из тени, выражая готовность лететь дальше. Оказалось, что до пункта назначения мы не долетели всего несколько километров. Не успели мы набрать высоту, как впереди показались башни замка, окруженного крепостной стеной. «А вот и дом Горация», — объявил Ив, отдавая команду приземляться. Когда Феликс не без труда вписался в крошечный дворик замка, нам навстречу уже несся худенький старичок с куцей бороденкой. Его он обрадовался как родному, а на меня посмотрел настороженно, как на неведомую зверушку, но все же в дом пригласил, ужином накормил и, выслушав суть нашей проблемы, пригласил в свой кабинет. Магистр разложил карты и, выпучив глаза, уставился в бумаге. Если бы Ив не отзывался о нем с таким почтением, я уже давно подняла бы на смех дешевые методы этого шарлатана. Хотя бы руками над картой поводил для приличия, чем глаза таращить. Заявление, последовавшее за своеобразным трансом, повергло в изумление не только слушателей, но и самого оратора. «Понимаете...» Гораций протер лысину тряпочкой, поковырялся в очках, затем опять нацепил их на нос и растерянно произнес: «Замок не стоит на одном месте». «Его раскидало по всему королевству», — ужаснулся Ив. «Хуже», — слабо отозвался магистр, не смея поднять глаз на меня. «Он путешествует». «Что?» — хором воскликнули мы. «Это совершенно невероятно. Не подается никаким законам логики. Хотя о какой логике можно говорить, когда дело касается женщин-волшебников?» Отвлекся было на лирическое отступление магистр. «Но тем не менее, замок движется». Он ткнул острым пальцем в карту, и изображение на ней увеличилось. «Смотрите, начиная с сегодняшнего утра, он побывал здесь, здесь и здесь». Я разглядывала на карте знакомые места. Лес, который мы пролетали, трактир, цветочную полянку. «Он что, преследует нас?» – растерянно произнесла я. Магистр развел руками и со смешком добавил. «Но самое невероятное даже не в этом, а в скорости, с которой он преодолевает эти расстояния. Для тяжелого замка со всеми постройками и сотней обитателей он движется со скоростью перелетной птицы и пересекает труднопроходимые леса и глубокие реки. Если только он не перемещается при помощи порталов», — заметил Ив. «Порталов?» — возмутилась я. «Ты подозреваешь меня в создании порталов? Да если бы я умела их создавать... Меня бы здесь давно... Я бы уже давно была здесь и не стала бы весь день трястись на железном крупе дракона». Поспешно закончила я, заметив любопытный взгляд магистра. «А где замок сейчас?» — увел разговор от опасной темы дипломатичный Ив. «Увы, этого карта не показала». «Только зря прокатились», — разочарованно протянула я, когда мы распрощались с Горацием и спустились во двор. «И что мы будем делать теперь?» «Стойте!» Донесся до нас вопль волшебника. Затем он и сам выбежал во двор. «Замрите!» «Что?» «Просто замри!» Спокойно произнес Ив, подчиняясь приказу. Магистр плюхнулся на карачки и, шаря перед собой руками, медленно стал пробираться к нам. Так, словно двигался по минному полю. «Я нашел замок!» Таинственно изрек он, преодолев половину расстояния и встретив на своем пути преграду в виде кучки лошадиного навоза. К моему удивлению, старик поводил руками и над кучкой, а затем продолжил путь на четвереньках. «Он здесь, в этом самом дворе!» Взволнованно прошептал Гораций, добравшись до нас и ощупав землю вокруг. «Я вновь обратился к карте в поисках местонахождения замка, и она указала на мой собственный двор. Я не поверил, но карты никогда не лгут. Тогда я сопоставил ваш рассказ со стремительным передвижением замка по тому же маршруту, что и вы, и все встало на свои места», – торжествующе заключил он. «О, нет», – простонал Ив. «Что? Что встало на свои места?» – не поняла я. «Ты превратила замок в иголку или какую-то безделушку, и мы все время возили ее с собой». «Вы ошибаетесь, мой друг», – с пафосом возразил магистр. «Да, все это время вы путешествовали вместе с замком, но замок остался в первозданном виде». «Тогда ничего не понимаю». «Он изменился лишь в размерах», – объяснил Гораций. «Что?» – опешил Ив. «В результате наложенного заклятия замок уменьшился, причем до такой степени, что ни вы, ни Селена не смогли его обнаружить. А ведь он всегда был с вами». «Но где?» – удивилась я. «Ведь замок, пусть даже маленький, не иголка и не орех, чтобы его не заметить». «Что ты сказала?» – переспросил рыцарь. «Кто я?» «Не орех», – пробормотал Ив, обходя дракона, продолжавшего долбить рогом землю. Феликс с подозрением покосился на рыцаря, прикрыл землю лапами и тут же принял самый невидный вид. «Сэл!» – позвал Ив. «Меня он не послушает. Отбери у него то, что он прячет». «Ты думаешь, что это... Феликс?» Тяжело вздохнув, железный дракон приподнял лапу и явил взору собравшихся круглый, переливающийся всеми цветами радуги шар, в котором была заключена крохотная модель замка «Белая лилия». «Да, колдовство удалось на славу», – протянул Ив. «Ты не только спрятала замок от посторонних, но еще и создала защитную сферу от вторжения извне». «Значит, он цел?» – неверя удаче прошептала я. «Цел-то он цел!» – осторожно поднимая шар и разглядывая его, произнес магистр. В тот же момент внутри шара что-то запищало. По крошечному дворику забегали люди-муравьи и принялись размахивать миниатюрным белым флагом, моля о спасении. «Вот только что с ними теперь делать?» – заключил волшебник. «Хотя вы можете остаться у меня, раз вам все равно негде жить. Мы проведем различные опыты и постараемся помочь вашему несчастью». «Спасибо, магистр», – с почтением поклонился Ив. «Но только один человек на свете может все исправить». Я с надеждой воззрилась на Ива. «Та, кто все это и натворила», – безжалостно припечатал он. «Может, мы все-таки останемся?» – хныкала я 5 минутами позже, когда Ив подсаживал меня на обиженного Феликса, который так и не смог простить потери своей любимой игрушки. «Старикан же предложил помощь, да и куда мы пойдем на ночь глядя?» «Просто доверься мне, ладно?» «Но я не смогу все исправить. Смотри, что я уже натворила. В лучшем случае увеличу замок до размера исполинского, и в королевстве появятся первые великаны. Представляешь, дядя Оскар – великан. Это ж страшней атомной бомбы. В худшем я даже предположить боюсь, что может произойти». «Я и не собираюсь доверять это дело тебе», – «Правда?» – обрадовалась я. «Тогда куда мы направляемся?» «Увидишь», – загадочно произнес Ив. Феликс взмыл в небо, и мы полетели туда, где серебрились верхушки несуществующих гор.